Глава 18. Что таит в себе лаборатория? Атмосфера вокруг начала неожиданно накаляться. Стоило створкам ворот открыться, как оттуда во все стороны повалили целые волны различной энергии, как магической, так и примеси других. Она расходилась во все стороны, отчего Хиро невольно скривился. Такого бы не произошло, будь энергия чистой, но в большинстве своем она оскверненная, злая и лишь вызывает чувство рвоты. Не только командир это ощутил, но и все остальные тоже. «Думаю, вы тоже это почувствовали». Лицо Тета говорило само за себя. Дальнейшего объяснения не требовалось. Все легко читалось по эмоциям на нем. «Мне, как и вам, страшно представить, какие именно исследования проводил мой брат там внизу. Боюсь, заключенных между нами договоренностей может оказаться недостаточно, чтобы загладить эту вину». «Не стоит брать на себя грехи своего брата, даже если он твой родственник», — повернулся к нему Хиро, пристально посмотрев в глаза. «Не будь он уверен в том, что слова Тета искренне, не говорил бы такого, ведь если с кем-то из его родных случится подобное, он сделает так же. Но эта ситуация отличается. Его брат сошел с правильного пути, за что и получил свое наказание. Остальные не должны нести оставшееся бремя, если, конечно, не погрязли в такой же пучине безумия». Он уже получил по заслугам, осталось только разобраться с последствиями, а для этого нам необходимо спуститься вниз. «Хиро, сколько времени осталось до назначенного советом собрания?» – неожиданно задал вопрос глава Аркакиса, теперь уже истинный правитель этой планеты. «В лучшем случае можно выкроить 3 дня, если вмешается судья», – ненадолго задумался командир. Но сейчас он занят сражением на соседней планете с бывшим владыкой, и по имеющейся у меня информации оно все еще продолжается. С помощью него можно было бы переместиться прямо в зал заседаний, и мы могли выиграть немного времени на подготовку. Но пока это не представляется возможным, и придется добираться своими силами. В лучшем случае мы сможем остаться на Аркакисе до вечера, а потом в спешном порядке отправимся». «Судья и бывший владыка?» – задумчиво почесал уцелевшей рукой подбородок Тет. «Тогда можете оставить решение этого вопроса на меня. Мне потребуется 2 дня на полное восстановление после сражения с братом. Оставленные им раны будут заживать куда дольше, чем в битвах с другими. Все же пусть он и был трусом, но находился со мной примерно на одном уровне по силе». «Это вы сейчас к чему?» – напрягся после сказанного командир. «Прошу вас задержаться на планете, пока я полностью не восстановлюсь. В нынешнем состоянии помощник из меня не самый лучший, а на встрече совета будут те, кто может находиться со мной на одном уровне», – спокойно ответил он. «Мое появление там может сыграть куда большую роль, чем ты думал, Хиро. Как минимум, некоторые горячие головы остудят свой пыл, и рычагов давления на тебя станет значительно меньше. Как раз с момента, как я полностью восстановлюсь и присоединюсь к команде, начнется отсчет обещанного мною времени сопровождения. Впереди нас ждет весьма занятные 1,5 года. Если мы задержимся, тогда не успеем прибыть вовремя», – подключился к разговору Мариеус. «Не думаю, что опоздание с нашей стороны добавит нам несколько плюсиков в предстоящих переговорах. Скорее наоборот, мы окажемся в весьма ощутимом минусе и предоставим нашим оппонентам весьма ощутимые рычаги давления». Король тиранов не просто так решил высказаться. Все же основная тема разговора будет Нефилим и его сестра, взошедшая на престол целой планеты. По крайней мере, он так думает. Но Хиро прекрасно понимал, что основная тема этого собрания будет заключаться совершенно в ином. Можно с уверенностью сказать, что от исхода будет зависеть не только судьба одной отдельно взятой планеты, а попил влияния во всей галактике. Помимо представителей сильнейших фракций прибудут и другие, менее известные в широких кругах и при этом обладающие не меньшим влиянием. «Мы прибудем вовремя», – улыбнулся Тед, повернув голову к Мариеусу. «Уверен, судья с радостью перенесет к месту сбора еще несколько существ. Доверьтесь мне, как я доверился вам, и через 2 дня все увидите». «Хорошо», – спустя некоторое время раздумий произнес командир. «Пусть ему и хотелось как можно скорее вернуться на станцию, 2 дня потерпеть на этой планете все же сможет. Можно использовать эту временную передышку с пользой». «Доверюсь вам, как вы просите». «С этого момента можешь опустить все формальности и вести беседу так же, как это делаешь с королем тиранов». Искренне и открыто улыбнулся Тед. Мариус все это время его придерживал, но после слов командира лидера планеты подхватили верховные. «Как-никак, я твой союзник и подчиненный». «Разве вас... тебя не ущемляет это?» – прищурился Хиро, глядя на своего нового товарища. «Ты все же лидер целой планеты, и не какой-то захолустной и бедной, а довольно быстро развивающейся и обладающей довольно внушительной армией. Под твоим руководством находятся тираны, один из тройки крупнейших магазинов в галактике, а сам ты являешься лидером фракции, равной или даже превосходящей ту, в которой состоит владыка», – рассмеялся Тед. «Так с чего мне переживать, что правитель небольшой планеты на задворках галактики будет в чем-то ущемлен?» «Пусть ты так говоришь, и не сказать, что в сказанном есть преувеличение, но...» «На текущий момент это лишь титулы, а реальная боевая мощь и влияние у меня значительно меньше того, что было на пике моих возможностей», – тяжело вздохнул Хиро. «Если тебя все устраивает, я действительно рад, что такой, как ты, присоединишься к нашей команде. Раз мы решили говорить откровенно, у меня тоже есть то, что я давно хотел сказать». «Можешь говорить открыто». «Отправляясь на Аркакис, мы ожидали встретить здесь полчища безумных монстров насекомого типа», – глядя в глаза Тету, начал командир. «Бездумных озверевших тварей, убивающих всех, кто попадает на их планету. Оказавшись здесь и встретившись с тобой, я многое пересмотрел в своих взглядах. Не стоит судить о чем-то, не удостоверившись в этом самостоятельно. Пусть здесь и есть существа, способные бездумно нападать на любую движущуюся цель, но также здесь много разумных созданий, чья основная цель – не бессмысленные убийства, а простая, спокойная жизнь. Особенно сильно меня удивило твое поведение. Не зажравшийся, кичащийся своей силой правитель, а с твоими возможностями и мощью мы бы даже не смогли ничего противопоставить». А разумный, пусть и действующий иногда жестко лидер, достойный того, чтобы за ним следовали. Поэтому прошу принять мои искренние извинения за проявленную изначально предвзятость. Могу сказать то же самое, поэтому не стоит извиняться. С теплой улыбкой ответил собеседник. Не буду скрывать, мои мысли на твой счет были примерно аналогичными. Неважно, сколько всяких историй и легенд ходит по всей галактике о твоих похождениях, я ожидал увидеть совершенно другого человека. Наглого, высокомерного, готового пойти по головам ради достижения поставленных им целей. Вопреки моим ожиданиям и ходящим вокруг тебя слухам, реальность оказалась куда более приятной. Не буду загадывать, как пройдет наше дальнейшее сотрудничество, но одно могу сказать точно. То, как ты себя показал, отлично тебя характеризует. Ты готов пойти на все ради защиты своих людей, а так как с этого момента Аркакис находится под твоим протекторатом, уверен, и мы стали теми, кого ты будешь защищать и оберегать. Мы же, в свою очередь, сделаем все возможное со своей стороны. Увидимся через 2 дня, Хиро. А пока вашими проводниками побудет старый знакомый. Уверен, вы уже успели с ним подружиться за это время». После таких слов нетрудно было догадаться, кто станет проводником. Как командир и думал, эту роль на себя взял тот самый старейшина, с которым они встретились в самом начале. Пусть Тед считает, что они уже успели подружиться, но это не совсем так. Хиро даже имени его не знал, но в одном правитель Аркакиса не ошибся. Уж лучше отправиться вглубь этого мрачного места с уже знакомым им существом, чем с кем-то незнакомым. «Спускаемся!» Подождав, пока Тед со своими подчиненными скроется из виду, произнес командир. «Нам в любом случае необходимо это сделать, несмотря на исходящие оттуда миазмы». Про миазмы Хиро заговорил не просто так. Стоило двери исследовательской лаборатории открыться, как из нее повалила нечистая магическая энергия, пропитанная болью, страданиями и другими негативными эмоциями. В таком виде она не только может принести вред, но и изменить до неузнаваемости существ, контактирующих с ней. Страшно представить, какие именно опыты ставились внутри этого, судя по ощущениям, обширного помещения. «Судя по тому, что Тед поручил это тебе, разговаривать формально со встречной командир больше не собирался. Как минимум, на то было сразу несколько причин. Первое и самое главное – они с лидером, можно сказать, теперь друзья. Уже одного этого достаточно, чтобы не использовать формальную речь. Вторая и наиболее важная в текущей ситуации, Хиро достиг начальной стадии Верховного и, как минимум, уже только по этой иерархии значительно выше. Третья – он сам. Пусть сейчас его фракция ослабла, он все еще остается лидером одной из известнейших структур во всей галактике. Раньше приходилось соблюдать вежливость, сейчас это просто будет выглядеть с его стороны как плевок. Тебе известно, что там происходит, не в плане экспериментов, а расположения и маршрут всех отделов. Вы, как всегда, умеете грамотно сопоставить все факты и прийти к правильному выводу, улыбнулся старейшина. Прошу вас, следуйте за мной, а по пути я расскажу вам историю этого места. Спуск вниз оказался довольно длинным. Сразу за дверью находилась массивная лестница, сделанная из крайне прочного материала. Какого именно сказать сходу Хиро не мог. Он не обладает такими знаниями, как Гангнир, но даже с его познаниями легко можно было понять о невероятной прочности и качестве материала. Радовало, что спускаться приходилось не в тишине, а под рассказ проводника. Раньше это место было иным, можно сказать, одним из главных приоритетов исследовательской лаборатории всегда считалось развитие, сбор информации и попытка найти оптимальное решение для эволюции жителей Аркакиса. Когда это место перешло под контроль брата нашего правителя, мы потеряли многие из наших исследований, записи и целую кучу всего другого, собираемого по частичкам на протяжении веков. Перебравшись на новое место, нам пришлось начать почти с самого нуля, и пусть смогли добиться значительного прогресса и успехов, все равно не подобрались до тех результатов, что были получены здесь. В голосе проводника отчетливо слышались горечь и боль. Сейчас же, спускаясь вместе с вами, мне страшно представить, во что превратилось это место после нашего ухода. Уверен, вы все ощутили эту темную, вызывающую рвотные рефлексы энергию. «Такое невозможно не заметить», — хмыкнул Мариеус, что было мрачнее тучи. Ему явно крайне не нравилось все происходящее и витающие вокруг миазмы. В таких условиях могут работать те, кто находится минимум на средней стадии лорда, или же те, кто перешел на темную сторону. Других просто поглотят миазмы. «Раньше я был главой этой исследовательской лаборатории. Не буду отрицать, что наши эксперименты не всегда были показателем добродетели. Порой приходилось идти на отчаянные шаги, но никогда не было такого количества негативной энергии», — в сердцах воскликнул проводник. «И это ощущается на верхних ярусах. Меня в дрожь бросает от мысли, что мы увидим на самых нижних». Там проводились самые опасные и серьезные опыты, и доступ имел ограниченный круг лиц. Поэтому, пожалуйста, примите мои искренние извинения заранее за то, что вам придется увидеть там. Перед нами извиняться не надо. Лучше сделайте это перед теми, кого мы там увидим. Лицо командира стало мрачнее тучи, что уж говорить про тиранов. Пусть вы и не имеете к этому прямого отношения, но допустили подобное на своей планете. Чем ниже мы спускаемся, тем сильнее становятся миазмы. Мне очень хочется верить, что не случилось самого худшего». «Худшего?» – повернулся к нему старейшина. «Что еще может быть хуже этого?» «Связь с темными и культом». На этих словах тираны и Хиро еле сдержались, чтобы не сплюнуть прямо под ноги. Мерзкие отступники, посвятившие себя служению выдуманному ими богу, способные пойти на все ради своих целей. Жертвоприношения, пытки, истязания – все это лишь небольшая часть того, на что способны эти ублюдки. Мне очень хочется верить, что брат Тета не перешагнул черту, иначе у нас будут серьезные неприятности. «О чем это вы?» – непонимающе уставился на него проводник. Стоило им наконец-то закончить спуск и оказаться в довольно просторном помещении, из которого вело сразу три прохода. Законный лидер занял принадлежащее ему по праву место. «Какие еще могут быть неприятности?» «Хиро говорит о культе и темных. Пусть фракция последних сейчас исчезла из нашей галактики, рано или поздно они вернутся и наверняка на стороне наших врагов. Проблема больше в культе. Эти ублюдки сотрудничали с темными, но не были их подчиненными. Они разносили свою ересь по всей галактике, склоняя на свою сторону новых последователей. Если покойный брат вашего правителя заключил с ними союз, то так просто они от этой планеты не отстанут, несмотря на его смерть. Судя по исходящей отсюда темной энергии и миазмам, вероятность этого существует. Мы сможем узнать более детально лишь на самых нижних ярусах. Поэтому веди нас самым кратчайшим путем, но спешить не будем. Тщательно и основательно осмотрим все помещения, чтобы собрать как можно больше информации». Устало выдохнул командир. Ему происходящее не нравилось максимально. «Так мы сможем собрать более детальную картину и сделать не поверхностные выводы, а более точные». На том и порешили. Спуск до самого нижнего яруса исследовательской лаборатории занял не меньше полутора часов. Можно было быстрее, но, как и говорил Хиро, они тщательно изучали обстановку. Сказать, что увиденное им не понравилось, ничего не сказать. Он, как и тираны, были чуть ли не в бешенстве. Возможная связь с культом? Да здесь прямые доказательства налицо, а также оставленные на столах в некоторых лабораториях журналы, на которых отчетливо выделялась их эмблема. Насколько же отбитым надо быть, чтобы вступить в сговор с этими тварями? Увиденное в лабораториях будет сниться всем в кошмарах еще долгое время. Настолько было все мерзко и омерзительно, и оно смогло пробрать даже закаленных в таких вещах тиранов и командира. Пытки, насильственные изменения в телах различных существ, попытки создать химеру из различных созданий против их воли – и они смогли добиться некоторого успеха в этом, если судить по камерам, в которых были заключены ужасающие в своем омерзительном виде существа, безумные, без признаков интеллекта на их подобии лиц. Но самое страшное ждало на нижнем ярусе. Огромное помещение размерами с футбольный стадион, заполненное различными камерами и помещениями, и прямо посреди стоит одинокая пристройка. Именно от нее во все стороны расходилось наибольшее количество миазмов и негативной энергии. Мреус стоял с лицом полным боли, а Лиула заплакала. Это было впервые, когда командир увидел от нее такие эмоции. «Он там?» Только и смог сказать командир, понимая, почему тираны в таком состоянии. «Да». Сухой, почти безжизненный ответ от Мариеуса. «Тогда пойду я», — решительно произнес Хиро, делая первый шаг в сторону этой камеры.